Глава 13. Риса. Но, кажется, моя жизнь не особо волновала, по крайней мере, двух из присутствующих тут демонов. Нам плевать на ее вид. На разбирательство времени нет, ты же понимаешь. Довольно резко выразился отец Кейра. Необходимо как можно скорее избавиться от этой связи. Да, но поступать необдуманно очень рискованно, возразил ректор Вайр. Но и тянуть с этим нельзя. Не уверен, что девчонка способна обеспечить достаточным объемом энергии сразу двух. И это перед главным событием, которое нельзя проигнорировать, Алекс, высказался блондин, на некоторое время замолкая, видимо, что-то обдумывая, чтобы после добавить. У тебя не больше месяца. Потом мы вернемся и заберем девчонку. Она предстанет перед советом, и там мы решим, что с ней делать. Мы не можем так рисковать. Дело очень серьезное. Хорошо. Видно, что нехотя согласился ректор, а я лишь еще сильнее напряглась. Месяц. А после меня никто не пощадит. Не будут смотреть на рога или еще что-то. Пойдут на свои радикальные меры, чтобы освободить от такой обременительной связи своих ненаглядных сыновей. И никто меня не спасет. Сообщив о сроках ректору, мужчины посчитали на этом разговор оконченным и молча направились на выход. Но, проходя мимо меня, притормозили. Впервые отец Эрика удостоил меня своим взглядом вновь. Но лучше бы и вовсе не смотрел, ведь по спине пробежал мороз. Настолько холодным оказался взгляд демона. «Не надумывай себе лишнего, демонесса. У тебя нет и шанса, чтобы остаться в этом статусе. Мало того, когда все разрешится, мы еще обсудим твою дальнейшую судьбу. То, что ты натворила, непозволительно, и тебя за это будет ждать наказание. Не сомневайся», — пообещал он, а после отвернулся, продолжив свой путь. А я от страха даже вздохнуть не могла, насколько он смог напугать меня. «Все пропало». Если до этого момента я еще надеялась, что все можно исправить, то теперь я банально не знала, как жить дальше. Мое будущее с этого момента зависело от многого и от возможности ректора найти способ разорвать связи и от совета, который вынесет за мою провинность неизвестное мне наказание. И еще от многих моментов, которые тоже являлись значимыми. Стоило двери за мужчинами закрыться, как я в растерянности повернулась к двум ректорам, просто молча смотря на них и не зная, что сказать. А в ответ видела лишь сожаление. «Рисана, присядь», — пригласил меня в кресло ректор Марвс. На негнущихся ногах я подошла и молча плюхнулась на сиденье, ожидая продолжения. Но заговорил совсем другой демон. «Что ж, милая леди, ситуация довольно серьезная», начал мужчина, присаживаясь на край стола передо мной и сцепляя руки в замок. «Наш разговор ты слышала. У нас есть всего месяц, чтобы либо разорвать эту связь, либо укрепить ее настолько, что совет будет не в силах что-либо сделать». Неожиданно предложил мне два варианта мужчина. Непонимающе я уставилась на него. «Что он хочет этим сказать?» «Что вы имеете в виду?» — прошептала я, так и не дождавшись продолжения от мужчины. «То, что у меня сегодня состоялся разговор не только с главами двух могущественных семей, но и с верховным демоном», — ошарашил меня ректор. Как я в обморок не свалилась, не знаю, но сердце испуганно пропустило пару ударов. «И?» — выдавила я из себя. «Ведь если верховный демон в курсе, если его верховенство знает о случившемся, то...» «Мамочки, что теперь-то?» «Его беспокоят напряженные отношения между кланами Тайров и Старсов. Давнишняя вражда очень мешает, и с каждым годом ситуация становится все хуже. Если бы в руках этих семей не было столько власти, то можно было бы закрыть глаза на происходящее. Но их вражда расшатывает власть, поэтому, несмотря на то, что главы семьи против твоей кандидатуры, его верховенство негласно поддерживает тебя, если в твоих силах будет объединить два непримиримых рода. Выбор за тобой, Рисана. Подумай об этом и реши, что будешь делать. Мы с ректором Марфсом, конечно, найдем способ разорвать эту связь, если понадобится. Но ты же понимаешь, сейчас ты идеальная кандидатура для урегулирования конфликта, о котором так радеет его верховенство. Надо ли говорить, что его слова ошарашили меня? Настолько, что я еще 5 минут тупо смотрела перед собой, понимая, между кем я оказалась. С одной стороны нависали главы родов, для которых я была немила, а с другой меня негласно поддерживал сам верховный демон. И кого я должна выбрать, и как поступить? И почему все зашло так далеко? Я вообще справлюсь? Из кабинета ректора я вышла, просто не чувствуя себя от страха. Ноги передвигались сами собой, неся меня в неизвестном направлении. Гоша и вовсе висел трупиком на моем плече, кажется, как свалившись в обморок после слов о том, что его верховенство в курсе, так и не приходя в себя. Он даже не знал, что по факту верховный демон за укрепление этой неправильной связи, а не наоборот, и что пока нас не ждет наказание за провинность. Опомнилась я, лишь когда оказалась в целительском корпусе, стоя перед стойкой с милой девушкой-феей. Она настороженным взглядом косилась на меня, ожидая хоть каких-то слов. «А с вами все хорошо? У вас что-то болит?» — наконец поинтересовалась она, выводя меня из ступора. «Нет, то есть...» Глубоко вздохнув, я огляделась, осознавая, где я, собственно, нахожусь. «А можно узнать, как себя чувствуют Кейр Тайр и Эрик Старс?» — уточнила я, прежде чем задумалась о том, что, собственно, делаю. «Ну вот и что я здесь забыла? Зачем пришла? Не иначе сама нарываюсь на неприятности». «Так, спокойно. Я же только узнать, как они там. Ничего большего, верно?» «Вы Ирисана, верно?» — подняв взгляд на мои рога, протянула девушка. «А я чуть не хлопнула себя по лбу». «Ну что я за дура? Надо было возвращаться в общежитие, каким-то образом замаскировать рога, пока информация о нашей связи не стала достоянием общественности. Хотя ректор что-то и делал, прежде чем я вышла из кабинета, но не думаю, что ему удалось скрыть метки. Ой, идиотка! И вот что ей отвечать?» «Не беспокойтесь, они уже пришли в себя. Но я пока не советую наведываться к ним». Перешла на шепот девушка. «Будет лучше, если вы увидитесь после того, как они отсюда выйдут. Думаю, это случится уже завтра». «Хорошо, спасибо», — прошептала я, собираясь уходить, но была снова остановлена феей. «Подождите», — попросила она, отходя к шкафу неподалеку и что-то там ища. А после, возвращаясь ко мне с 2 пузырьками с неизвестной жидкостью. «Принимайте утром, как проснетесь, по 1 чайной ложке, если, конечно, не планируете академический отпуск», — добавила она, вручая мне флаконы. Я пару мгновений тупо пялилась на снадобье, пока до меня не дошел смысл ее слов. В мгновение я залилась стыдливой краской, осознавая, что это противозачаточное зелье, и, сухо поблагодарив девушку, быстро удалилась. «Стыд-то какой! Как мне вообще теперь в этот корпус заявляться? После такого-то? Ох, не думала я, что это приведет к такому. Конечно, я благодарна фее за помощь, но как же я смущена этим? Ужас просто!» «Мы уже умерли?» — неожиданно подал слабый голос Гоша, наконец очнувшись. Я от неожиданности чуть флакона не выронила, шугаясь в сторону, но сразу же успокаиваясь. «Нет, мы еще живы. И, надеюсь, проживем еще долго». «Как же! Его верховенство в курсе твоей выходки!» Тут же вспомнил обо всем чертик, взлетая с моего плеча и мельтеша перед глазами. «Успокойся и не кричи! Он на нашей стороне!» — прошептала я, ловя помощника и снова усаживая к себе на плечо. «Как? Не может быть!» — опешив недоверчиво, переспросил он, а я кивнула. «Он за объединение родов Тайров и Старсов», — ответила я. «Хочет, чтобы я укрепила эту связь до такого состояния, чтобы никто был не в силах ее разорвать». «Не может быть», — снова повторился Гоша. Но новости и в самом деле ошарашивали. «Но зачем ему это?» «Очевидно же, они враги. Да, По Кейру и Эрику так и не скажешь. Но вспомни их встречу у нас в комнате, когда я их призвала. Они явно ненавидят друг друга. И сейчас должны мириться лишь из-за меня. Из-за того, что зависит от моей энергии. Уверена, в планах каждого было перетянуть меня на свою сторону, если бы не эта брачная связь. Меня бы однозначно терзали своими интригами то один, то второй, пока не свели бы с ума. А сейчас? А сейчас это бесполезно. Ты не можешь делать выбор относительно одного, ведь брачная связь не даст. Она не подразумевает измены или попыток предпочесть кого-то другого, а значит, в вашем случае тебя будет тянуть к ним обоим одинаково, а их будет тянуть только к тебе. Закончил мою мысль чертенок, к концу своей речи явно радуясь такому положению дел. Вот только я не хочу участвовать в войне между родами и его верховенством. Я просто хочу спокойно учиться и после работать, но... Запнулась я, понимая, что это уже невозможно. И Гоша подтвердил мои мысли. «У нас нет выбора, Риса. Мы лишь можем принять сторону его верховенства. Тут даже и думать нечего. А это что?» Наконец заметил, что за ношу я несу, чертик заинтересовавшись. «А это...» — замялась я, — чтобы не вылететь из Академии раньше ее окончания. — Что-то не слышала о таком зелье, — задумчиво протянул он, а я тяжело вздохнула. — И хорошо. Тебе не обязательно об этом знать. Вернувшись в комнату, я, наконец, посмотрела на себя в зеркало. Да, ректору удалось немного замаскировать цвет. Красный стал более темным, а черный — более светлым. Издалека они казались оба серыми, но недостаточно. А вот метки периодически переливались золотистым, что удручало. Подойдя к столу, я собиралась поставить флаконы на него, но обнаружила свиток, которого ранее тут не было. Печать дала понять, что он от ректора, вот только не Марфса, а от Вайра. Неужели появились еще какие-то новости? Надеюсь, хорошие. Плохих и так достаточно». Но стоило сломать печать и развернуть письмо, как на стол упал ключ. Обычный ключ с резным ушком. Попялившись на него пару мгновений, я все же перевела взгляд на ровные строчки, написанные черными чернилами. «Рисана, прошу до момента, как будет принято тобой то или иное решение, скрывать метки на твоих рогах и их цвет. Уже сегодня вечером я лично занесу тебе специальные накладки, как только мне их доставят. Но напоминаю, что наилучшим решением проблем является консумация связи. Также, в случае, если ты согласишься не разрывать ее, а наоборот укрепить, то должна понимать, неизбежно вся Академия узнает об этом. Скрываться не получится, ведь наследники двух могущественных родов окружены пристальным вниманием со стороны их возможных партий. Поэтому... Вам будет выделены совмещенные комнаты в общежитии для преподавателей. Ключ сразу отправляю тебе. Но в то же время я рекомендую не торопиться с решением. Мало того, для начала поговорить с твоими новоиспеченными мужьями. Решение вы должны принимать все же обоюдно. Но, боюсь, они не будут в восторге, несмотря на их тягу к тебе. Конечно, с моей стороны тоже последует разговор с ними, но я не могу сообщить им о том, что его верховенство за вашу связь. Поэтому, сама понимаешь, придется тебе справляться с ними самой. Все, что в моих силах, это оградить тебя от общения с их семьями. На время. Удачи. Я перечитала письмо два раза, прежде чем осознала всю подставу. Нет, я и не думала, что ректор прикажет наследникам согласиться на укрепление связи, если я все же решусь. Это выглядело бы странно, и это явно не сработало бы. Но, с другой стороны, что за подстава? Ладно, спокойно. Я сама виновата. Сама же их призвала. Сама согласилась в ритуале поучаствовать. И их выбрала вместо Драйка. Чего ныть и жаловаться? Правильно, нечего. Значит, ждем их выхода из целительского корпуса и интересуемся их мнением насчет данной ситуации. А там действуем по обстоятельствам. Нормальный же план? Нормальный. Другого просто сейчас я придумать не смогу. Слишком много «но», чтобы решиться на один из вариантов и действовать согласно достижению этой цели. Я, конечно, понимала, что, скорее всего, придется согласиться с желаниями Верховного, но внутри еще тешила себя надеждой избежать всего этого. Конечно, вряд ли проблема рассосется сама собой. Но вдруг мои мужья что-то придумают? «Слабая надежда», — прокомментировал последнюю мою мысль, оказывается, озвученную мною вслух Гоша. «Они такие же заложники ситуации, как и ты. Боюсь, все, о чем они будут завтра думать, это как тебя в постель затащить. Хотя что там думать?» — промямлил чертик, а я недовольно поджала губы. Но он был прав. «Сколько уже? Неделю они без энергии. Что-то подсказывает мне, что это слишком долго для этих двух видов демонов. Боюсь, раньше они ее чуть ли не каждый день получали, а то и по два раза на дню. А я уже неделю морю их голодом. Им наверняка поэтому сегодня и сорвало крышу. Связь лишь усилила голод и спровоцировала желание добраться до их донора. Черт, а ведь я уже не донор. Ох, страшно даже подумать об этом». «И что будем делать?» — спросил Гоша, кажется, как и я, немного успокоившись. «Ждать ректора», — пожала я плечами. «Надеюсь, его накладки помогут. От занятий меня никто не отстранял, а с проблемами завтра будем разбираться. Консумировать связь все же придется. Но после я еще не решила». Сегодня день оказался слишком щедр на события и довольно шокирующие, чтобы и дальше стрессовать по этому поводу. Поэтому я постаралась отпустить ситуацию и переспать с ней. Может, утром придет что-то путное в голову. Пока я могу лишь согласиться с первой частью плана ректора Вайера. Консумировать связь и поговорить с Кейром и Эриком. Надеюсь, до этого момента не случится ничего неординарного, что опять перевернет все с ног на голову.